Император задержался ненадолго, пообещав вскоре прислать за Аликой кого-то из альдаров. Он проводил взглядом очарованную девушку, которую Касик повел показывать диковинки своего дворца. А посмотреть здесь было на что. Дворец возвели из голубоватого блестящего камня на обрывающемся прямо в море утесе. Со стороны он казался уходящим вдаль кораблем, распустившим паруса. А сколько морских чудес хранилось внутри! Любую найденную диковинку обычно доставляли во дворец Касика, где ей находили место. О чем речь, если спуститься ниже уровня моря, можно было наблюдать за жизнью морских обитателей на коралловых рифах, сквозь хрустальную стену, отполированной до прозрачности трудами тысяч рабов. Переместившись в казармы полка «Серые псы», Санти вздохнул. Предстоял нелегкий разговор с сыном Марана и Тором о двух вещах: судьбе его сестры и ученичестве самого Итора. Последнее было необходимо для реализации придуманного степным ветром плана. «Сыр на равнение налево!» — заметил император седоусый капитан, что-то объяснявший группе молодых офицеров. Те немедленно выстроились в шеренгу и вытянулись. Санти окинул их взглядом, но и Тора не обнаружил. «Твое величество!» — отрапортовал капитан, как и каждый старший офицер, являвшийся горным мастером, не имевший права называть императора на «ты». «Проводим обучение ориентированию на местности и использованию особенностей рельефа при атаке и обороне». «Вольно», — отмахнулся Санти. «Я сюда по личному делу. Мне нужен лейтенант Армаран». «Армаран?» — озадачился капитан. «А, Итор, сейчас я отправлю за ним кого-нибудь. Он отдыхает после патрулирования». Вскоре прибежал несколько удивленный Итор, не понимавший, для чего он понадобился императору. «Нам найдется где посидеть?» — спросил Санти у капитана. «Да хоть в моем кабинете». Пожал плечами тот. «Не принести чего-нибудь попить, твое величество?» «Разве что кувшин ларта, крепко заваренного. Сделаем». Император снова оглядел стоящего на вытяжку Итора и буркнул: «Расслабься, парень. Поговорить надо. Есть кое-что, что хочу прояснить». Оказавшись в небольшом, заваленном бумагами кабинете капитана, Санти освободил стол, куда споглядывающий на него с любопытством ординарец поставил кувшин горячего ларта и две кружки. «Садись». Итор опустился на стул, ощущая себя несколько неудобно. «Не надо церемоний», — продолжил император, разливая лард по кружкам. — «У меня к тебе два вопроса есть». — «Слушай, ваше величество». — «Горным мастером становиться собираешься?» — «Собираюсь», — твердо сказал молодой офицер. — «Хорошо», — отпил ларда Санти. — «Ничего против того, чтобы стать моим учеником, не имеешь?» — «Вашим?» — растерялся Итор. «А разве императоры берут учеников?» «Обычно не берут, но ситуация сложилась так, что иначе нельзя. Для блага всей страны надо». «Почему?» «Народ степей с некоторых пор считает, что на нем лежит долг жизни, долг служения перед императором Мараном, спасшим весь мир ценой собственной жизни», — развел руками император. «По их обычаям, этот долг должен быть выплачен сыну покойного, а это ты, единый создатель». «Вот-вот», — покивал Санти. «Чтобы верность кочевников распространилась на всю империю, ты должен стать учеником нынешнего императора. Ученичество равно долгу жизни по степным законам». «Ну, раз надо, так надо». Тяжело вздохнул Итор, понимая, что вляпался во что-то такое, Во что вляпываться, вообще-то говоря, не стоило. Очень рад. Прямо сейчас и проведем инициацию. Теперь второе. Второе? Да. В голосе императора звучала почти незаметная ирония. Не удивляйся, если тебя в ближайшие дни посетит Касик Даркасадара и попросит руки твоей младшей сестры Алики Армаран. «Касик?» — растерянно пролепетал Итор. «Руки Алики? Ну, а что здесь плохого? Гарухак девушке нравится. Он сам от нее вообще без ума. И сейчас Алика гостит в его дворце». «Но как они могли познакомиться?» «Я познакомил», — со смешком объяснил император. «Прошу помнить, что Касик обратится к тебе только, если получит согласие самой Алики, а никак иначе». «Ошарашили вы меня, ваше величество», — жалобно сказал Итор, залпом выпив кружку ларта. «Мне не легче было, когда твой отец наградил меня короной», — буркнул Санти. «Едва умом не тронулся. Так что терпи, парень, это просто жизнь». «Что ж, ваше величество, я в вашем распоряжении», — встал и поклонился молодой офицер.